Глава 11. Говори, где ваш главный? Нетерпеливо, глядя жертве в глаза, задал вопрос я. Ты? Кто? Какого? В глазах читается паника. Мысль начинает свой разбег и ищет варианты. Его взор скачет по помещению, по сломанным воротам, тупо смещается к центру в попытке разглядеть мой кинжал. Голос дрожит, поднимается на высокие ноты. «Отвечай, ублюдок!» Пускаю я первую кровь. Из-за вибрации воздуха рана получилась неприятной, хотя я едва коснулся плоти. «Стой! Подожди! Не режь!» Он сглатывает. Кадык едва не цепляет лезвие. Кровь запачкала и без того не самую чистую футболку. В последний раз спрашиваю. «Где ваш главный?» Я из последних сил сдерживался, чтобы не прикончить тварь. Искал для себя оправдание, что он мне нужен, чтобы вызнать местонахождение главного гада в этом логове. Рисовал в голове, как замучаю его. Но предварительно утоплю здесь каждую мразь. Но сначала этот. Он должен что-то знать. Я не знаю. Тебе Бертрам нужен? Или Стас, или кто? Он трясется, как лист на ветру. Обмочил штаны. Какая мерзость. Имя, которое он назвал первым, было мне смутно знакомым. Бертрам. Откуда оно мне известно? Где-то в глубине сознания меня царапнула мысль, что я этого имени знать не должен. Но оно почему-то мне знакомо. Я не задумывался об этом до тех пор, пока его не услышал. «Да, Бертрам. Он здесь?» «Нет. Он уехал в Акрополь час назад. Скоро должен вернуться. Пощади!» «Акрополь, значит. Якшается с мафиози. Но это и неудивительно. Сферы влияния у них, вероятно, очень пересекаются. Потому решили обойтись дипломатией. Но это совершенно не значит, что я сейчас извинюсь за вторжение и спокойненько соберусь и покину сие прекрасное заведение». Еще раз взглянул на мужика, которого поймал первым. Драная майка, когда-то белая, косуха с нашивками, на поясе бита с вбитыми в нее гвоздями. Шрам на брови, явно выбритый специально. Опухшая верхняя губа, болезненный цвет кожи. Или свет так падает. На руках мутные наколки, кустарные. Волосы пиками подняты наверх, как будто он часами торчит у зеркала, чтобы стать красивым. Таким классическим карикатурным бандюком. Стильный бандюк. Уверен, он упивался собственной крутостью. А теперь стоит в обоссанных портках. «Ублюдок!» Кинжал взревел энергией, вгрызся в плоть, дугой ушел в бетонную стену, прорубив в ней брешь. Голова, отскочившая от туловища, гулко рухнула на пол, как тыква сраная. Тело обмякло, сползло по стене и привалилось на бочок. Слышу суету в коридорах. Мерцающая светодиодная лампа по правую руку как бы подсвечивала мне путь. Кажется, те звуки, что издает вихрь, когда крушит стены, привлекли внимание местных. Так проще. Не придется выкуривать этих крыс из их убежищ по одному. Я бросаю тело, не досматривая ничего при нем. И отправляюсь дальше. «Стой, падла!» Слышу выкрик и два наставленных на меня пистолета. Останавливаюсь. Пусть ощутят безысходность перед смертью, выпустив свои магазины в неуловимую тень, приближающуюся к ним. Я делаю шаг вперед. «Завалю! Не двигайся!» — кричит мне второй. «Попробуй!» — улыбаюсь я. Раздаются громкие, резонирующие от бетона хлопки выстрелов. Мое тело исчезало лишь на мгновение, пропуская пули через себя. Я вижу, как эти пули летят ко мне. Если захочу, смогу разрезать одну из них на подлете, как жирного мотылька, виляющего из стороны в сторону после трапезы. Запахло пороховыми газами и страхом. Глаза стрелков округляются. Их две прямые извилины, единственные оставшиеся в их мозгах от наркоты и безнаказанности, искривляются, создавая совершенно новую для них нейронную связь. Они на подсознательном уровне ощущают, что им кирдык. В следующее мгновение так и случилось. Уверен, мои разрезы настолько быстры и чисты, что их головы еще несколько мгновений все осознают. Затухание происходит медленнее, чем вытекает кровь из шеи. Как корова слезала. Каждая секунда здесь была сплошной бойней. Были те, кто с воплями бросался на меня. И стреляли, и пытались рубить, и применяли эхо-гранаты. Меня не брало ничто. Вот уж действительно разительные изменения с тем прошлым мной, который влез сюда и полз на жопе, крадучись, словно мышь. Уже тогда надо было все делать иначе. Я пробирался коридор за коридором, комната за комнатой, не оставляя в живых никого. Это место должно перестать существовать. Жаль, осколок огня не добыл, но время еще придет. Спалю это ублюдское место старым проверенным способом — бензином. Тут уж он наверняка найдется. Вот комната, похожая на ту, в которой держали Илью и Юлю. Что-то вроде склада. По углам распиханы коробки, затянуты тентами. На втором этаже по металлическому подвесному мосту бродят люди. Да какие они люди! Нарыв, который необходимо удалить. Хирургическим путем. «На нас напали! Срочно! Кто-нибудь! А-а-а!» Издал последний вопль, поднявший тревогу. Его по цепочке услышали все остальные. Удивлен, что я не взбудоражил все это осиное гнездо, ведь шумел я знатно. Видимо, бетон хорошо глушит звуки. Или они просто не ждали, что сюда может ввалиться кто-то настолько вольготно. Моей главной проблемой текущего билда была низкая скорость зачистки большого скопления разрозненных врагов. Чтобы кого-то умертвить, я должен с ним сблизиться. Нет, можно, конечно, воспользоваться огнестрелом, который щедро оставляли после себя первые, кто со мной повидался. Но, раз уж я однажды сглупил, не воспользовавшись им, то и сейчас не буду. Да и мой мгновенный рывок сильно упрощал задачу. Я перемещался по помещению склада, как тень, и каждый взмах отбирал жизнь. Истекая кровью, один из порезанных мной выронил из отсеченной руки коммуникатор с активным звонком. Я наклонился, поднял его и осмотрелся. Комната чиста. Мусор вынесен. На экране вызываемый абонент именовался загадочно. Вояка. «Ну что надо?» — слышу я из трубки. «А ты ничего не слышишь? Что творится в неоновых осколках?» Говорю я, привалившись к стене. «Ты еще, сука, кто такой?» Говорит мне мой собеседник. А я отчаянно пытаюсь понять, отчего же они такие злые, несмышленные? Как можно грубить человеку, которого ты не знаешь? И не представляешь, откуда у твоего собеседника коммуникатор одного из тех, кто мог тебе позвонить. «Меня зовут Майкл Ли. Знаешь такого? Я сейчас у тебя на базе». Выкладываю я, приглашая дополнительные силы сюда. Меньше буду искать впоследствии. «А, Майкл!» Мгновенно подобрался голос с той стороны. Стал спокойнее. «Это хорошо, что ты пришел. Я давно хочу отвинтить тебе голову за Таню. Да все никак случая не представлялось. Ты уж меня дождись. Не сдрись, не поджав хвост. Добро?» «Добро». В унисон ему отвечаю я. Вызов завершается. Уверен, много кто успел сбежать из захлопывающейся ловушки. Я не продумал диверсию заранее. Возможно, если бы я потратил немного времени и озаботился тем, чтобы перекрыть все входы и выходы, не упустил бы никого. Но меня волновало не это. Если обезглавить эту структуру, узнать, где еще есть такие скопления грязи, и совершить там то же самое, сборщики просто перестанут существовать. А уцелевшие уверуют в Бога и отправятся в монастырь. Мысленно я продумывал, как поступлю с триадой. Их гораздо, гораздо больше, и действовать придется деликатнее. Но не потому, что я чем-то рискую, а лишь для того, чтобы узнать тайну чипа, который я прихватил с собой. Мэй тоже должна быть отомщена. Вспомнить бы, называла ли она имя человека, который ее насиловал, или опустила этот момент. Не помню, хоть убейте. Пока размышлял, ощутил вибрацию. Гулкий стук, множество ботинок и сапог, кроссовок и тапок. Через несколько секунд покажутся с северного прохода на первом этаже. Я уже вижу первые их лица, хотя они появятся парой мгновений позже. Рывок, вихрь. Первые несколько тел, получившие волну энергии, стали разваливаться. А дальше я врубился в толпу, сея хаос и смерть. Пару десятков тварей я упокоил быстрее, чем за 3 секунды. Лишь один остался в стороне. Стас Керимов, возраст 34 года. Хорошо, что системка над головой подсказала мне возраст этого человека, иначе я бы и не разобрал. Ведь его тело было очень сильно изменено аугментациями. Вместо глаз — большие красные линзы. На шее какой-то воротник, раскрытый, напоминающий мерзкие опухшие жабры. А от затылка и вдоль спины, по рукам, до самого пола тянутся пучки черных проводов. Одет он был в простые тапочки и широкие спортивные штаны. Торс оголен, оружие при себе не имеет. Воздух затрясся, стал тягучим, как слизь, которую можно потрогать. Какая-то способность? Мгновением позже я в этом убедился, не сумев разглядеть прорицанием готовящийся выпад. Сначала человек видит молнию, а лишь потом слышит гром. Но источник разряда был так близко, что меня атаковало и звуком, и импульсом одновременно. Что еще удивительнее, этот удар я пропустил. Настолько быстрым он был. Кажется, мое исчезновение в пространстве все же использует ресурсы моей собственной реакции, а не системных срабатываний. Текущее здоровье — 1882 из 2486. Неплохой урон. Это топ? Возможно. Хотя природа его способностей больше похожа на технологию. Либо на успешную имитацию таковой. Я быстро оценил ущерб, но проблемы начались тогда, когда я осознал, какой негативный эффект на меня был наложен этой атакой молнии. Негативный статус — паралич. Допрыгался. Снисходительно, с чувством превосходства, он стал обхватывать меня вытянувшимися проводами, проводящими по всей поверхности яркие искрящиеся дуги. Моя кожа зашкварчала, поджариваясь, а я припал на одно колено, пересиливая захлестывающую боль. Текущее здоровье — 1244 из 2486. Уже уполовинил мое здоровье. Способности недоступны, провал в подпространство также недоступен, пока я не контролирую собственное тело. Но говорить вроде могу. «Какой у тебя уровень?» — спросил его я, а мой взгляд застыл на панели быстрого действия. Иконка перерождения светится как активная. 89-й. Честно или не очень, отвечает он мне, не задумавшись. «А место?» Приложив усилие, я поднял голову от пола, чтобы посмотреть на противника. Текущее здоровье 412 из 2486. 394-е, ответил он и подошел почти в упор. Он знает, что сейчас убьет меня. Жаль, Берт не увидит этого. Он так хотел добраться до твоей тёлки, чтобы покромсать ее на твоих глазах. Но моя месть важнее. Перерождение. Оковы рвутся, энергия, стягивающая меня, искрами отлетает в стены коридора. Моя кожа бугрится энергией, тугими жгутами силы, наполняя меня могуществом. Одно движение, и он будет убит. Займу его место, упрощу жизнь и себе, и Хаулу, который уже наверняка устал ждать развязки. «Берт?» «Бертрам?» — спрашиваю я. А мои ледяные клинки в мгновение отрезают руки и ноги противника, оставляя лишь безвольный и бесформенный куль мяса. Топ-игрок 88 уровня. Даже такие мне уже не чета. А! Блять! Твою мать! Черт! Черт! Орет он дурниной, пока из его отрезанных конечностей толчками выливается темно-бурая кровь. Что он хотел сделать? С кем? Я чувствую головную боль. Чужие для меня воспоминания врезаются мне в разум, и я вижу картины. Боль, которую она ощутила, страх и ненависть. Выброшенный коммуникатор на подъезде к хабу, попытка сохранить все в тайне, желание поквитаться самой, перерезанное горло Марины, запугивание. Все это водоворотом ворвалось в мою голову, сдавливая виски, вызывая тошноту. Когда я приблизился к чистому разуму Юли в попытке спасти ее тело, я зацепил побочку. Ее воспоминания, которые дремлют во мне, пробуждаясь лишь в момент соприкосновения с чем-то, что ее будоражит. Или это снова сработал медиум, который подсказал мне события прошлого? Да нет, не может быть. Впрочем, и первый вариант звучит в моей голове пока что слишком фантастически. Как много граней своих сил я открою в ближайшее время. Даже представить страшно. Способность улучшена. Перерождение. Уровень 7. Вот и улучшение самого тяжело прокачиваемого навыка. Походу, все в этом дебильном мире работает задом наперед. Способность должна была стать моим игровым козырем, но именно игровыми методами почти не прокачивалась. А тут одно использование в бою с сильным, несомненно, противником и новый уровень. «Где Бертрам?» Решил я спросить еще раз, чтобы убедиться, что тот обмылок, которого я встретил первым, не ошибся. «А, сука! Тварь!» Его тело неестественно искривлено. Если бы у него были человеческие глазницы, я бы увидел в них лютую ненависть. Сейчас лишь безжизненные линзы. «Где он?» Не останавливаюсь я. «Скоро! Скоро он будет здесь!» Его голос слабеет. «Прошу, пощади! Дай мне... О!» Ледяной кинжал раскалывает его черепушку. Как отобрать конфету у ребенка? Этот бой не был сложным. Он скорее еще раз подсветил мне мою главную слабость. Если меня захватить способностью, лишающей возможности контролировать тело или разум, я становлюсь очень легкой мишенью. Надо этого не допустить. Вы уничтожили топ-394, класс «Электромант». Не многовато ли топов работает на сборщиков? Чем они их заманили, мне интересно. Вероятно, этот Бертрам ответит на мои вопросы. Я заставлю его ответить. Для того, чтобы исполнить одну задуманную мной вещь, я забираю коммуникатор, который принадлежал вояке Стасу Керимову, и удаляюсь из коридора прочь. Выпив из инвентаря пару бутылей восстановления здоровья, Я, полный сил, двинулся дальше. Мне нужно найти что-то вроде серверной или еще какого пункта с компьютерами. Однозначно что-то такое должно быть. И я не ошибся, когда решил, что такое место тут быть должно. Убив операциониста, я оставил его коннектор подключенным. Отыскал в куче мусора флешку, сел в кресло и пододвинулся к контрольной панели ближе. Надо отыскать тут информацию об адресах других офисов, куда я непременно загляну. Копошась в файлах, я отыскал много, очень много неприятной информации. Торговые накладные, фото товаров, новые поступления, еще живого материала для VIP-покупателей, списки и отчеты. Да у них тут уродов таких даже бухгалтерия есть. Интересно, налоги платят? А вот и офисы. Рассылка по ящикам из почты. Там я и почерпнул то, что искал. Еще 4 точки по всему Нью-Шиоту. И это, как оказалось, самое крупное. Остальные места в основном были хранилищами и точками сбыта и приема. Стало тихо, когда я закачал на флешку всю интересующую меня информацию. Забросил ее в инвентарь и покинул серверную, которая изрядно гудела. Оставшись за дверью, я закурил, осматриваясь. Никого. Может ли так быть, что тут еще остался кто-то? Искать, пожалуй, не пойду. Единственное, что надо бы найти канистры или бочки, чтобы спалить тут все. Перепачкав сигарету, я выругался, не захотев совать в зубы грязный фильтр, и следующую вынул аккуратно. Прикурил. «Скоро он придет, Юля». Потратив примерно полчаса, я приметил небольшое складское помещение рядом с ремонтной станцией, оборудованной подъемником и ямой для ремонта машин. Эти идиоты в одном месте собрали моторное масло и бензин, забив маленькую комнату этим добром под потолок. Они не представляли, какую услугу мне оказали. «Майкл!» — заговорил со мной человек, показавшийся из коридора, усеянного трупами. «Неплохо ты тут развлекся!» Он был сухощав, с зализанной мерзкой прической, в дорогом костюме и часами на цепочке, которыми то и дело щелкал, открывая и закрывая крышку. «У тебя АКР, что ли?» — спросил я, сидя посреди большой комнаты, из которой я вызволил когда-то своих друзей из плена. «Да?» — ответил он мне, не колеблясь. «Я пришел один». «Потолкуем?» «Смело», — кивнул я. «И безрассудно». «Да, давай потолкуем».